Глава 5. Второй шанс. Фантазия номер 4. Пробежав очередную улицу по дворам, девушка в черном капюшоне, постоянно оборачиваясь, свернула куда-то вглубь домов. Сирены полицейских машин становились все тише и тише. Толкучка осталась позади, как и погоня с собачьим лаем. Остановившись на мгновение и заметив незапертый подвал, девушка забежала туда, крутанув ржавый замок пару раз. После этого можно было выходить. Простая случайность закончилась настоящим преследованием. Теперь половина города ее ненавидит, а половина и вовсе хочет убить. Полиция оставила свои права вместе со значками, взявшись за оружие. Убийство главы министерства крупной компании, что, по сути, заправляло всем городом, очернило, возможно, будущую жизнь. Елена знала, что ее найдут. Знала, что собаки возьмут след, а современные технологии сузят круг поисков до этого самого темного подвала, из которого нет выхода. Возможно, она намеренно загнала себя в ловушку, потому что устала бегать. Ноги уже так болят, но душа болит еще сильнее. Она ведь ни в чем не виновата, ничего такого не сделала, ее подставили. Все это продолжает кружиться в голове адским танцем, смещая самые обычные разумные мысли. Усевшись в дальний угол и поджав под себя ноги, Елена сняла капюшон, выдохнув холодный воздух. Ноябрь на дворе. А на теле лишь короткая юбка да откровенный шлюший топ. Евгений Андреевич вызвал ее для личной встречи, как вызывал всегда после заседаний. Обычный секс, 30 тысяч наличными и следующие 2 недели в тишине. Отличные условия для работы. Вот только в этот раз, в самом разгаре процесса, стекло за спиной большого начальника разлетелось вдребезги. Шальная пуля снайпера пробила жирную тушу мужика. Кровь брызнула во все стороны. Застывшие капли до сих пор сияли на теле блондинки. «И как так вышло?» — усмехнулась она, порицая саму себя. «Возможно, следователи докопаются до истины и перестанут гнаться за простой девчонкой с улицы, что только и умеет, как зарабатывать собственным телом. Ну а до тех пор нужно выжить. Просто ждать. Ждать и молиться. И... выстрел». Вздрогнув и вжавшись в стену, Елена подобрала кусок бутылки с острыми краями. Она знала, что ее найдут, но не думала, что так скоро. Что теперь делать? Обороняться? Пытаться бежать дальше? Как же не хочется. Ее смерть ни к чему не приведет. Никто не станет искать простую шавку. Таких, как она, десятки в каждом районе. Шаги становятся все более громкими. Вот под ногой хрустнуло стекло, затем в сторону отлетела доска. Неизвестный приближался. Смирившись с судьбой, Елена крепче сжала розочку в руках и в момент, когда свет фонаря ударил в глаза, кинулась на своего врага. Врага, коих теперь тысячи повсюду. Вот только попытка не увенчалась успехом. Крепкая мужская рука сжала аккуратную хрупкую женскую. Свет от фонаря устремился в пол. На девушку смотрел крепкий на вид мужчина с грубым выражением лица. «Елена?» «Да». Заметив меня, девчонка с улицы, что только и делала, что всегда торговала собственным телом, обмякла, вновь прижавшись к стене. Я отпустил ее руку, сунул пистолет за пояс и осмотрелся. «Артур Никольский, слышала?» «Популярный какой-то, что ли?» — буркнула она в ответ, все еще сжимая бутылку без дна в своей руке. «Я тот, кто выведет тебя отсюда». «Чего? Не смеши!» — искривленная улыбка нарисовалась на лице. «Выведешь к остальным, да? Что, хочется показательного убийства, так?» «Понимаю, почему ты мне не доверяешь. Это не ты убила того мудилу, я знаю». «А откуда?» «Любой кретин скажет, что пуля от крупнокалиберной винтовки. Ты же знала, что окна кабинета усилены для подобных ситуаций. Действовал профессионал». «Ну, и что с того? Устранение Евгения подкосит город». «Да, ты права». «Им нужна жертва, невинный барашек. Всем плевать, кто убил на самом деле». «Не веришь мне, значит?» «А с чего должна? Лучше застрели и дело с концом. Поэтому ты приперся с оружием, да?» «Я охранник в местном клубе, вот и с оружием. Сама знаешь, какие правила в нашем городе». «Ну и что нужно, охранник? Так пялишься, как будто шлюху впервые видишь». «В одежде — да. Короче, давай так». Достав из кармана внушительную сумму денег, протянул красотке с испуганным лицом. «Что это?» «Аванс». «А, хочешь снять меня, что ли?» «А ты против или завязала?» «Ситуация неподходящая». «Об этом не волнуйся». Вновь отойдя к выходу, запер дверь. Замок пришлось выбивать пулей, поэтому подпер доской, вернувшись к девушке. Она заметила мои действия и, тяжело вздохнув, скинула мантию. «Что, хочешь взять женщину в груди этого мусора?» «Кто виноват, что ты выбрала какой-то подвал?» «Что попалось, то и выбрала». Скинув остатки одежды, девушка расправила руки. «Ну?» «Это ты так с клиентами обходишься?» «Чёрт!» Цыкнув, она приблизилась ко мне и опустилась на колени, предварительно осмотревшись, не вонзится ли в колени какой-нибудь гвоздь или осколок стекла. Расстегнув пояс моих штанов, спустила их и тут же одернулась. Член, здоровенный и застывший, выскочил из-под ткани, чуть было не ударив красотку по носу головкой. «Можешь начинать». Взяв агрегат в рот, она начала сосать, мило причмокивая. Начав помогать рукой, мастурбировала моментами, переходя на яички. Все это продолжалось до момента, пока не схватил уличную девку за волосы и не поднял насильно. Елена тут же развернулась и, опершись руками о стену, выгнулась. Ее тело вполне себе пристойное. Узкая талия, пышный зад, третий размер груди. На теле несколько татуировок. Одна из них на правой ягодице. Рассмотрев кровавую розу, силой шлепнул ладонью по заду, оставив красный след. Взвизгнув, Елена стиснула зубы, взглянув на меня из-за плеча. А после я вошел. Член раздвинул половые губы, устремившись в глубины женского тела. Вошел сразу на всю длину. «Ах!» — вскрикнула беглянка. «Помедленней! Ах!» «Что, не привыкла к нормальным размерам? Слышал, у твоего мертвого нанимателя и 15 нет». «У него есть деньги, остальное меня не волновало». Выгнувшись от еще одного резкого толчка, Елена проскоблила потрескавшимися ноготками по каменной стене, раскрыв рот. Грубые писклявые стоны разносились по подвалу. Тембр повышался с каждым моим проникновением, я же не останавливался. Наслаждался происходящим. Давно женщины уже не было, а здесь такая возможность. На самом деле, помочь Елене хотел изначально, но раз она не пошла со мной за руку, сделаю так, как ей привычнее. Подобные ей, выживающие на улицах, не верят на слово. Хочешь что-то сделать — заплати. Даже если это что-то, нужно шлюхе больше жизни. В нашем случае — свобода и спокойствие. Обхватив зад обеими руками, вновь ускорился, вгоняя на всю длину, да еще так грубо, что Елена стонет во весь голос, прерываясь из-за разгоряченного дыхания и срываясь на кашель. Она с трудом не сгибает ноги, боится упасть на весь этот мусор на полу, а еще наслаждается. Ох, да, чувствую, что наслаждается. Профессия обязывает терпеть все, но женская натура никуда не девается. Говорят, такие, как она, привыкают ко всему. Спустя годы работы уже невозможно кончить от желания, а не по щелчку. Что ж, проверим. Женский зад бился о меня с такой силой, что кожа волнами расходилась вперед. Грудь постоянно подпрыгивала, а руки тряслись все сильнее. Стоны стали уже такими громкими, что нас могли слышать снаружи. Хотя вряд ли кто-то удивится. Секс на улице в этом городе куда более частое явление, нежели, к примеру, грабеж или встреча знакомого. Сжав пальцы с силой, еще несколько раз шлепнул девушку, усмехнувшись. Чувствую, как начала сжимать меня сильнее. Еще немного и сорвется. «Ты... еще не закончил... Выгнув голову, Елена раскрыла глаза, вскрикнув. Я вставил палец ей в зад и вновь ускорился. «Что ты? Постой! Я не... не...» Стенки влагалища сжались сильнее. Женские соки потекли под дрожащим бедрам. Ну вот и добился своего. Пора заканчивать. Вогнав еще пару раз, кончил внутрь, залив давно разработанное пространство собственным семенем. Жаркое дыхание Елены участилось. Она с трудом выпрямилась и, подобрав с пола одежду, принялась одеваться. Из кармана юбки достала пачку салфеток, хорошенько все стерев. «Доволен?» — прыснула, недовольно цыкнув. «Вполне. Получше уличных с третьего района будешь». «Ну, спасибо. Нашел с кем сравнить». «А что, дырки разные, что ли? Все вы на одно лицо и на один зад. В общем, давай за мной». «Грубо. Ну а как иначе? Хочется быть помягче, но такие, как Елена, привыкли к грубости. Они не знают ласк, не знают тепла отношений и даже дружбы. Вся их жизнь — борьба за еду и воду, а еще за ночлег. Ночевать приходится, где повезет. Даже после ночи с богатеньким отребьем, насколько знаю, уличные девки не тратятся на отели. Им хватает лежанки в подобных подвалах. А все потому, что многие сидят на синих таблетках. Местные кайфовые таблетки. Популярная дрянь, но жутко дорогая. Интересно, этот тоже сидит на них?» Выбравшись из подвала, указал на свой автомобиль. «Чего? Куда мы едем?» «Подальше из города». «Куда?» «Какая тебе разница?» Вздохнув, взглянул в испуганные женские глаза. Насильно задрав ей подбородок, приблизился и улыбнулся. «Тебе же сейчас всяко будет лучше, чем здесь». «Да, но... погоди. Хочешь в рабство взять? Сутенер какой-то?» «Сдалась ты мне. Еще кормить и поить тебя, чтобы ты потом смогла достойно клиентов обслуживать. Домой ко мне поедем». «Хочешь снова снять?» «Возможно, сниму. Но сначала в душ сходишь, а то несет от тебя после этого подвала». «Ну, извини, не было времени обмыться». «Извиняю. Залезай в машину, а то в багажнике поедешь». «Поняла, я поняла».